Глава 17. Алиана Этри. Даже в день, когда я внезапно оказалась выдернута из собственного тела, мне не казалось, что смерть дышит мне в затылок. Пещера, наполненная летучими мышами, была настоящей ловушкой. Я замерла на месте, не в силах сдвинуться с места и шагнуть под своды этого ужасающего места. В отличие от эльфов, у меня не было способности двигаться бесшумно, и каждый мой шаг мог оказаться последним. «Идём», — зашипел на меня Люциан. «Не надо бояться». «Нет», — выдохнула я. Мне казалось, даже стук моего сердца слишком громкий. «Мы должны найти другой путь». «Другого пути нет», — качнул головой эльф. Свет погас, и я практически ничего не видела, улавливала лишь очертания мужчин. Мы еще не вошли в ту самую пещеру, но стояли у самого выхода, и я не представляла, как пройти, не привлекая к себе внимания. На полу тут и там были разбросаны мелкие камушки, и я запросто могла споткнуться об один из них. «Тогда вам придется уйти без меня». Я выдернула свою руку из пальцев темного эльфа. «Я вернусь обратно и найду другой путь». Хотя при мысли о том, чтобы двигаться одной в темноте по тому узкому лазу, меня охватила паника. Вряд ли я смогу это сделать. «Алиана...» Эридан протяжно вздохнул. «Ты прекрасно знаешь, что мы не можем бросить тебя. Но и оставаться здесь слишком опасно. Скоро эти твари проснутся и без нашего шума». Кажется, он смог меня убедить, но я все еще не хотела стать причиной нашей трагической смерти. «Кто-нибудь из вас владеет магией воздуха?» — прошептала я. «Может сделать воздушную дорожку под ногами, чтобы нас точно не услышали». «Это отнимет слишком много сил», — отозвался Эридан. «Но для тебя я сделаю». И даже не пришлось приказывать. Успокоившись, я позволила эльфам взять меня за руки с двух сторон. И вот так мы выдвинулись вперед. Я шагала по созданному для меня пути, ступая будто по облачку. Мужчины совершенно бесшумно двигались рядом, направляя меня, потому что их зрение было более совершенным, и темнота не могла стать для них помехой. Чем больше я узнавала о способностях Эридана Айвана, тем сильнее удивлялась, как он умудрился попасть в руки чистильщиков. Не сделал ли он это специально, чтобы добраться до меня так же, как и Люциан? Но почему тогда позволил заковать себя в цепи, нанести метку и надеть этот унизительный рабский ошейник? Каким был его план? Так, занятая размышлениями, я и не заметила, как мы преодолели опасный участок. Скрывшись в очередном проходе, мы остановились, и Люциан снова зажег светляк. Я зажмурилась и, кажется, еще крепче вцепилась в его руку, не представляя, как двигаться дальше, не чувствуя больше этой опоры. Пальцы эльфа вернули меня к воспоминаниям о том, как он целовал мою промежность, ласкал ее языком, вознося меня на самую вершину удовольствия и ничего не требуя взамен. Щеки опалило румянцем, а дыхание перехватило от сладкой судороги, пронзившей низ моего живота. Взгляд Люциана, устремленный на меня, был изумленным. Изящные ноздри дрогнули, и чувственные губы растянулись в понимающие усмешки. «Мы обязательно продолжим», — сказал он, склонившись к моему уху, при первой же возможности. Наверное, мне следовало рассказать им правду. О том, что никакая я не Алиана, а всего лишь самозванка в ее теле. О том, что понятия не имею, как снять печать, а способ, найденный для меня, проканул в воду вместе с остальными вещами. Но эта правда звучала абсолютно дико. Вряд ли они мне поверят. Скорее решат, что я решила обмануть их и перестать быть их негласной пленницей. Да, несмотря на то, что власть над ошейниками была в моих руках, я не чувствовала себя хозяйкой положения. Я не осмеливалась приказывать, потому что последний раз это все закончилось тем, что темный неверно истолковал мои слова. Я просто не умела командовать мужчинами. В Вианоре царил патриархат, и слово отца всегда было для меня законом. И когда мне преподнесли живого человека в качестве подарка, я была в полнейшем замешательстве. «Мы скоро выберемся наружу», — прервал мои размышления голос Эридена. Насколько я помню, это даже не другая сторона гряды, просто еще один выход из системы подземных туннелей. «А мы под землей?» — спросила я. «Мы разве спускались?» «Спуск был очень плавный, но да, мы сейчас на глубине нескольких метров. Вскоре дорога снова пойдет под уклон, и вы, госпожа, это точно почувствуете». Каменные стены снова будто сомкнулись надо мной. Я зажмурилась, пытаясь отогнать от себя мысли о том, что в любой момент может случиться обвал, который похоронит нас заживо. Не надо думать о плохом, когда и без того проблем достаточно. В любой момент нас могут настигнуть чистильщики, привлеченные магией эльфов. Открыв один глаз, я увидела, что Эридан сел на пол и прислонился затылком к каменной стене. Его грудь тяжело вздымалась, а веки были опущены. «Что случилось?» — спросила я, невольно шагнув в его сторону. «Неужели сработал ошейник и причинил ему боль?» «Магическое истощение», — пояснил Люциан. «После того, как к нам вернулась магия, резервы еще не успели наполниться, а Дан уже снова вычерпан до донышка». «Из-за меня». Я закусила губу. «А есть какой-то способ восстановиться?» — спросила я. «Мы не можем продолжать путь, пока он в таком состоянии». «Вообще-то есть». Люцен покосился на меня. «Но тебе он вряд ли понравится». Меня уже не удивили его слова. По правде сказать, я ожидала чего-то подобного. Если человеческие мужчины при помощи специального ритуала могли забирать у своих женщин магию, то почему бы чему-то подобному не происходить и касательно эльфов? Проговорила о нашей магической несовместимости и о древнем проклятии, из-за которого человеческие мужчины лишились своей магии и вынуждены были ее заимствовать. Но я не особо вслушивалась, уверенная, что Алиана найдет способ поменять наши тела обратно до того, как ее жених попытается воспользоваться своим правом. К тому же Вейд, как выяснилось, уже где-то обзавелся магией, приступив тем самым закон Толтауна. И если бы у меня была возможность встретиться с Сайвором Этри, я бы спросила у него, на каком основании он так просто отпустил преступника, пусть даже ради помощи в поимке единственной дочери. «Что за способ?» — спросила я сверху вниз, глядя на побледневшего Эридена. Без его помощи я бы вряд ли смогла преодолеть пещеру с летучими мышами и стала бы их закуской. Как ни крути, этот эльф спас мне жизнь, а я умела быть благодарной. Все магически одаренные жители нашего мира могут делиться своей силой через близость. Став серьезным, сказал Люциан. Проще говоря, если хочешь помочь Эридену, займись с ним сексом. Не то чтобы это стало сюрпризом, но я все равно недовольно скривилась. Похоже, у этих эльфов все сводилось к плотским утехам. Может, не зря люди делали из них своих рабов? Может, для самих ушастиков в этом не было ничего плохого, и они находили удовольствие в подчинении и унижениях, которым их подвергали их хозяева? «Сексом?» — протянула я, глядя на Эридена, грудь которого тяжело вздымалась. «А что, если я просто прикажу своему рабу следовать за мной?» «Тогда он встанет и последует за тобой», — кивнул Люциан. Вот так просто нашелся еще один действенный способ и без всякой близости. В таком случае я победно усмехнулась. «Просто вставай и иди, Эриден Айван. Твоя магия постепенно восстановится по дороге». Он поднял на меня мутный взгляд. «Или не восстановится». «Неужели так плохо?» — вздохнула я. «А вы, госпожа, впервые услышали о магическом истощении?» — спросил Люциан. «Будь это в моих силах, я бы сам поделился силой со своим братом». «Да, это было бы неплохо». «Я пойду». Придерживаясь рукой за стену пещеры, Светлый поднялся на ноги. «Мне ничего от вас не нужно, госпожа». И посмотрел на меня так холодно и высокомерно, что мне захотелось сделать ему больно в ответ. Но, кажется, эти эльфы только и мечтали убедиться в своей уверенности в том, что все люди злые и жестоки. «Именно сексом?» — вздохнула я. Темный бросил на меня заинтересованный взгляд. «Подойдет любая близость. — ответил он. «И зная ваше нежелание лишиться своей невинности, я могу предложить несколько способов». «Кажется, у меня появился шанс узнать что-то новое из мира сексуальных игр. Например?» Я посмотрела на Эридена, который стоял безучастно прислонившись к стене. Как будто не ему вскоре предстояло иметь близость с ненавистной человечкой. Наверное, будь у него выбор, он бы отказался. Неужели магическое истощение настолько опасно, что Светлый готов был переступить через свое отвращение? «Ты могла бы сыграть на волшебной волынке, маленькая мышка». Тёмный снова перешел на неофициальный тон. Его глаза мерцали в свете магического огонька, как будто речь шла о нем. «Какой еще волынке?» Не поняла я. «Одноствольный. Двухмешковый. Кожаный». Он говорил, склонив голову на бок, но я, кажется, только больше запутывалась. Даже если бы моя сумка не утонула, мне все равно негде было бы раздобыть музыкальный инструмент. У эльфов, судя по всему, его тоже не было. Я посмотрела на Эридена, ища у него подсказки, но он лишь слабо ухмылялся, глядя в мое растерянное лицо. «Что я должна сделать?» Потеряв терпение, потребовала я. «Отсоси ему». Люцен закатил глаза. «Ты что, даже этого не умеешь?» «Сосать? Разве что леденцы из вареного сахара?» «Тогда второй вариант». Ухмыльнулся темный. «Ты можешь повернуться к моему братишке своей восхитительной попкой и дать ему немного с ней поиграть». Вот уж чем я точно не собиралась заниматься. «А тот тип близости, который был у нас с тобой?» Начала я, но Люциан медленно покачал головой. «Хитрая мышка», — протянул он. «Нет, этот способ не подойдет. Я готова была поклясться, что он солгал. Но судя по тому, как побледнел Эридан, времени докапываться до истины уже не было». «Хорошо», — согласилась я. «Рассказывай, что надо делать». «А знаешь, мне нравится мысль быть твоим проводником в мир сексуальных игр». Люцен шагнул ближе и склонился к самому моему уху. «Но запомни, твоя сладкая киска принадлежит только мне, и делиться я не стану даже с братом». Я не стала уточнять, что еще за киска. Наверняка он опять подразумевал нечто совсем иное, как в варианте с волынкой. «Опустись на колени», — велел мне темный, за руку подведя меня к своему брату. И когда я выполнила этот приказ, одобрительно погладил меня по голове. «Молодец, вот так. А теперь помоги ему развязать свои штаны». Кажется, я начала догадываться, о какой волынке шла речь. И от этой догадки мои щеки налились румянцем. «Я должна сосать член Эридена? Взять его в рот?» Странно, но эта идея не вызвала у меня отторжения. Тогда в спальне мне уже приходили в голову подобные мысли. Лизнуть его. Попробовать на вкус полупрозрачную жидкость, которая показалась тогда на самом кончике его мужского достоинства. И когда я справилась с завязками и одним движением сдернула штаны Эридена до самых коленей, смогла убедиться, что он был очень даже готов пополнить свой магический резерв. «А ты будешь смотреть?» Я повернулась к Люциану. «Конечно», — усмехнулся темный. «Более того, я хотел предложить тебе потренироваться на мне, прежде чем браться за Эридена, чтобы ты точно все сделала правильно». Определенно, этот эльф был гораздо хитрее своего брата. С другой стороны, в пещере с горячим озером он доставил мне удовольствие, не получив ничего взамен. А я хоть и не так много знала о сексе, понимала, что это процесс, в котором наслаждаться должны все партнеры. Поэтому темному я кое-что задолжала. «Тебе не кажется, что мы можем потратить на это слишком много времени?» — спросила я. «Там снаружи рыщут чистильщики, а мы тут будем музицировать?» «Им не войти в систему пещер», — слабым голосом отозвался Эридан. «Я потратил на это последние крупицы своей магии, но чистильщики даже с собаками не смогут найти вход. Пока мы здесь, мы в безопасности». «Наверное, если бы здесь была какая-нибудь еда, мы могли бы остаться в этом лабиринте на более долгое время. Но Светлый ничего не добыл на охоте, а в моем животе уже тихо урчало от голода. Я даже не могла вспомнить, когда в последний раз ела, чего уж говорить о пленниках. «Думаю, у меня должно получиться с первого раза». Я насмешливо посмотрела прямо в фиалковые глаза Люциана, надеясь увидеть его разочарование. Но ни один мускул на породистом лице не дрогнул, когда он просто кивнул так, будто ему было все равно. «Тогда приступай, маленькая мышка», — сказал он. «Обхвати его пальцами и для начала лизни». Мне уже доводилось держать в руках толстое орудие Эридона, поэтому я без всякого страха сделала, как мне сказали, и почувствовала пальцами уже знакомую шелковистость. Оттянув тонкую кожу вниз и обнажив чувствительную головку, я осторожно коснулась языком того места, где была небольшая дырочка. На вкус эльф был практически безвкусным. С тем же успехом я могла бы лизнуть его руку или губы. Но пахло от Эридона потрясающе. А то, как он реагировал на мое прикосновение, и вовсе едва не свело меня с ума. Стоило мне сильнее надавить языком на гладкое навершие, как эльф едва заметно вздрогнул и застонал. Судя по всему, я все сделала правильно. Хотя Люциану, похоже, так не казалось. «Теперь втяни его в свой горячий ротик», — посоветовал он, но так, чтобы не поцарапать его зубами. «Я не знаю, как». На миг оторвавшись от своего занятия, я посмотрела на темного. Его глаза блестели, а штаны весьма красноречиво топорщились, будто ему очень сильно хотелось оказаться на месте своего брата. «Втяни зубы», — помедлив ответил Люциан. «Закрой их своими губами. Кажется, ты знаешь об этом еще меньше, чем я. Мне захотелось его подразнить. Возможно, анатомия эльфов и предусматривает втягивание зубов, а люди для этого не предназначены». «Эльфы тоже не умеют», — едва заметно усмехнувшись, ответил темный. «Но мы все еще можем вернуться к запасному плану и лишить девственности твою попку». «А там тоже бывает девственность?» «Нет», — поспешно отказалась я, хотя, признаться, мне было любопытно. «Я все же попробую втянуть зубы». «Просто обхвати его губами и дай скользить по твоему языку до самой глотки», — сказал Люциан. «Здесь не нужны какие-то анатомические особенности». Странно, что Эридон молчал, не вмешиваясь в наш диалог. Посмотрев на него, я решила, что он просто слишком слаб, чтобы разговаривать. Стоило как можно быстрее восполнить его магический резерв, чтобы у нас в дальнейшем было больше шансов уйти от преследователей. Я сделала, как мне сказали. Позволила толстому стволу эльфа скользнуть мне в рот так глубоко, что из глаз едва не брызнули слезы. Но реакция Светлого того стоила. Его бедра дернулись, как будто он хотел оказаться еще глубже, а пальцы зарылись и в без того растрёпанные волосы. Плоть Эридона уперлась мне в верхнее небо, и я попыталась, как могла, облизать ее своим языком. «А теперь другой рукой приласкай его яички», — посоветовал Люциан, внезапно оказавшись позади меня, и так близко, что я могла чувствовать исходившее от него тепло. Ему это понравится. Похоже, этим эльфам не впервой было заниматься подобным. Наверное, они не раз вот так делили одну девушку на двоих. Один получал удовольствие, а второй смотрел. А потом они менялись местами. Я примерно поняла, чего ждал от меня Эридон. Мои губы плавно скользили по его шелковистой коже туда и обратно, практически до упора. Я чувствовала, как он постепенно становится еще тверже, будто каменел. Напряжение росло, а я боялась пропустить момент, когда случится извержение. Он же не собирался сделать это мне в рот. Но Эридон как будто полностью отдался процессу, совершенно забыв о моем существовании. Его пальцы сильнее сжимали мои волосы, и, похоже, эльф с трудом сдерживался, чтобы не перехватить инициативу и не начать толкаться в мой рот. Колени болели от стояния на твердом каменном полу, но я терпела, понимая, что иначе все равно никак. Здесь нечего было подстелить для мягкости. «Будет лучше, если ты проглотишь все, что мой братишка тебе даст», — хрипло посоветовал Люциан. «Считается, что это полезно». Я не успела никак отреагировать и подготовиться. В последний раз, надавив на мой затылок, Светлый выплеснул на мой язык свое семя. Толком не успев его распробовать, я проглотила все до последней капли и почувствовала легкую, едва заметную слабость. Может, у меня и были большие пробелы в магическом образовании, но я смогла точно определить момент, когда моя сила начала перетекать в эльфа. Хватка на моих волосах стала гораздо слабее, и Эридан погладил меня по голове, после чего я выпустила изо рта его все еще твердый орган. «Спасибо», — хрипло поблагодарил он, поднимая меня с коленей. Без предупреждения губы эльфа скользнули по моей скуле, а вскоре опустились ниже, и его язык проник мне в рот, как будто мужчина хотел почувствовать свой вкус. Это был не первый в моей жизни поцелуй, но колени ослабли, и я с головой окунулась в водоворот ощущений, которые дарил мне Светлый. «Эй!» — голос Люциана прервал нашу идиллию. «Хватит уже! Сейчас моя очередь!»